Глава вторая. Наследник хромал. Ральф буравил взглядом его ровную спину. Невысокий, изящный, инвалид, но не вызывающий жалости. Что там писали в листовках? Юрий слаб? Что-то не похоже. Одаренный в разы сильнее его самого. Он видел, как легко его высочество управлял электричеством. Без малейшего усилия, будто это так же просто, как дышать. Да только Ральф, как никто другой, знал, как выжимает любое обращение к дару. «Через час в моем кабинете», — бросил ему ректор. «Слушаюсь», — сощурился Ральф. Наказания он не боялся, а вот слушать очередную лекцию о неподобающем офицеру поведении не хотелось. Протеже господина маршала, необучаемый, безответственный и взрывной мальчишка, почти два часа, стоя на красном ковре напротив дубового стола, он следил за медленно двигающейся стрелкой настенных часов. Тогда случился пожар, а затем и взрыв. И если бы не Ник, Ральф был бы виновен в увечьях половины курса. В этот раз он всего-то послал в пешее путешествие его высочество Юрия. И правильно сделал, сжал он зубы, вспоминая откровенную издевку в словах наследника. Снял полотенце, вытерся. Бросил его куда-то на пол, достал чистое белье из шкафчика, надел. Подошел к длинной открытой вешалке, снял с плечиков форму. Пора брать себя в руки. Он уже достаточно натворил. Ральф кинул на Ника тяжелый взгляд из-под лобья. Юный Холд напряженно следил за его движениями. Будто за диким зверем пришла на ум странная ассоциация. Ральф хмыкнул, взъерошил волосы, застегнул пуговицы кителя, поправил ворот. И наговорил он уже достаточно. Взрослеть ему тоже пора. «Я хочу еще раз поблагодарить тебя за помощь пострадавшим по моей вине, Николас». Он обулся. «Я не собираюсь устраивать истерику. Не нужно так на меня смотреть». Ник мотнул головой. Наверняка подстригся не так давно. Ральф и сам долго не мог привыкнуть к отсутствию вечно лезущих в глаза крупных кудряшек. В короткой стрижке определенно были плюсы. «Я не считаю свое происхождение важным», — заявил ему Холд. «Но я должен был подумать о том, что наши мнения в этом вопросе могут не совпадать». «Мне, в отличие от Юрия, не нужны извинения», — пожал Ральф плечами. «Да и Юрию нужны вовсе не они». «И что же нужны его высочеству?» Ник нахмурился, снял с рукава налипшую ворсинку и ответил: «Полагаю, ему нужен ты». «Зачем это он наследнику? Тот ведь значительно сильнее. Одно то, как легко Юрий перехватил искрящийся разряд, не оставляло в этом никаких сомнений. Только чтобы забрать эту молнию, не нужно было так близко к нему подходить. И дотрагиваться до него тоже было не нужно». Липкий взгляд, вызывающий желание немедленно отмыться, явное удовольствие в таких же синих, как у него самого, глазах. Ральфа передернуло от отвращения. «Что ты имеешь в виду?» — зло сощурился он. «Не льсти себе, Ральф», — тихо рассмеялся Ник. «Дело не в тебе, а в Алиане. Ты сейчас единственная ее слабость. Слабость, доступная Юрию благодаря твоему длинному языку». «Зачем ему моя сестра?» Он и сам теперь не знал, что хуже. Узнать, что наследнику нравятся мужчины, или такую правду. Себя-то он защитит, но как защитить Алиану? «А ты не догадываешься?» — вопросом на вопрос ответил ему Ник. «Наследница крепости, будущая хозяйка Эдинбурга». И будущее это неотвратимо приближалось. Первый раз он понял, что с мамой что-то не так, когда после смерти Рэндальфа застал ее в семейной усыпальнице. Она стонала от боли, лежа на каменном полу в ногах у прославленного прадеда. Ральф и сам тогда почти не помнил себя от горя, но увиденное быстро привело его в чувство. Он бросился к ней, не замечая, как бегут по рукам белые искры. «Ты совсем как дед», — Кусая губы, чтобы не пугать его своими стонами, еще больше улыбнулась мама. Именно тогда проснулся его дар. Ему было почти 15. Необъяснимые приступы боли у мамы становились сильнее и сильнее. Она пыталась скрывать, да разве можно спрятать правду от любящего сына? Постаревший отец только и делал, что искал врачей. Денег не хватало, гордость была позабыта, он обратился к Холду. Тот выделил немалую сумму, а потом вот ведь совпадение, родители объявили сыну, что тот скоро едет в столицу, в военную академию. Когда папа был дома, то не отходил от матери, оставляя Ральфа наедине с собой. И он подолгу сидел в библиотеке, где единственными собеседниками ему были гниющие от влажности книги. Там он нашел договор, по которому Эдинбургский лес входил в состав империи на время правления Александра. Странная находка. Нелепая. Оцеревший талмуд, в котором изгнанники значатся ровней правителям 5 государств. И настоящая. Он выяснил это у матери. Она рассмеялась в ответ на его вопрос и сказала: «Милый, что прокус этого договора, если денег у нас все равно нет, а покинуть крепость не позволяет чести его величества? Пусть Александр лелеет свой экземпляр, а мы храним его так, как он того заслуживает». И сам договор был до того нелепым, что Ральф перечитывал его несколько раз. Если Александр, по сути, завоевал весь север, почему Эдинбург фактически автономен? Почему срок действия ограничен таким странным условием, и почему подпись бонков в нем была ключевой? Зачем они вообще нужны Валлии на таких условиях? Полная ресурсов земля, которой нельзя воспользоваться. Какое дело империи до северных легенд? Можно сколько угодно бояться таинственного духа леса, но все страхи уходят, когда речь идет о деньгах. Он и сам бы с радостью воспользовался этими ресурсами, чтобы хотя бы крепость починить. Да только это теперь он знал, было запрещено Александром. А серебряные рудники, которые когда-то давно принадлежали их семье, к Эдинбургу не относились и были выжаты империей до самого дна. Ральф очень хотел вытащить семью из финансовой ямы и согласился на предложение Холда. Армия — это совсем не то, чего он хотел. Но хоть какая-то возможность помочь родителям и быть ближе к сестре. Отставив эмоции, Алиане нечего было делать в сырой крепости. Да и ему, в общем-то, тоже. Маршал помогал не безвозмездно, но за все нужно платить, и если заплатить придется лесом, то он не станет о нем жалеть. Если новый договор не будет подписан бонками, за провинцию начнется большая игра. Уже началась, отчетливо понял он. «Догадываюсь», — сжал челюсти Ральф. Странно только, почему Анну забрал Холд. Как ему удалось опередить Юрия? Тот ведь тоже не выглядит идиотом. «А еще догадываюсь, зачем Алиана твоему отцу, и почему я зачислен в военную академию, я догадываюсь тоже. А ты, надо полагать, назначен отцом на роль моего надсмотрщика? Сестра следит за сестрой, брат за братом. Господин Холд все предусмотрел». «За тобой действительно стоит смотреть», — равнодушно ответил ему Ник. «Ты вспыльчив, чересчур открыт и слишком легко поддаешься на провокацию», — устало добавил он. Ральф промолчал, спрятал руки за спину. «Фостер?» «Холд прав. И как же злит эта правда!» Ник шагнул к нему, встал напротив. Прямо взглянул Бонку в глаза. «Высокий малый. Ростом с него». «Опека Холдов — великое благо!» — почти выплюнул Ральф другу в лицо. «Другу ли?» «Господин маршал взвалил на себя тяжелый груз и выполняет обязанности с небывалым рвением. И меня пристроил!» Он демонстративно дернул форменный пиджак и зло улыбнулся. «И сестру мою полюбил, как родную дочь!» Ник застыл. В один миг стал белым, почти как брошенное на пол полотенце. «На ночь, наверное, сказки рассказывает? Всем своим детям! Две сестрички и маленький брат! Как это мило!» Ральф сложил руки на груди. Удивительно, но ему, кажется, удалось вывести господина невозмутимость из себя. Только ради этого стоило вытерпеть Юрия. Ник сжал зубы, выдохнул. «Я сломал бы тебе руку, да она не простит», — прошипел он, размял шею. «Даже интересно, кто эта таинственная она? Наш спокойный и закрытый герой кого-то боится?» Упиваясь внезапной властью над Холдом, рассмеялся Ральф. Неожиданный удар в скулу оборвал смех. Он с обидой уставился на Фостера. «Какого черта?» «Можешь сказать мне спасибо, Бонг», — удовлетворенно бросил ему Николас. «С таким красивым фонарем тебе никакие извращенцы не страшны». «Вот уж спасибо!» — Ральф сжал кулаки. Фостер издевательски выгнул бровь. «Ну и что ты скажешь теперь?» — так и читалось в темном взгляде напротив. И Ральф сказал. Ударил по на редкость смазливому личику. Через секунду он уже был прижат затылком к дверце одного из шкафчиков, и, судя по глухому звуку и шуму в ушах, дверцу эту Ник слегка погнул. Его головой. Ральф потянулся к дару и одарил Фостера электрическим разрядом куда-то в грудь, так что тот отлетел от него в стену, прямо к длинному ряду умывальников. Трещинами пошло огромное зеркало. Ник выругался, потер ушибленную спину, поднялся на ноги. Сплюнул на пол кровь, сверкнул глазами. Ральф сощурился, расставил ноги, хмыкнул, хрустнул костяшками пальцев. «Иди ко мне!» — широкая улыбка, ямочки на щеках. «Малыш!» — расхохотался он. Ответ не заставил себя ждать. Бонг не успел вздохнуть, как Ник оказался у него за спиной. «Чертов целитель!» Что ему стоило увеличить собственную скорость? Фостер все же сломал ему руку и сразу же залечил. Резкую боль, от которой Ральф, кажется, увидал звезды, сменил нестерпимый зуд. Ник не заморачивался с аккуратностью, потому что через секунду снова сломал ему кость в том же самом месте. Противный хруст, искры из глаз. Адская боль, выкручивающая мышцы, словно веревки. Фостер не жалел дара. И снова зуд от срастающихся тканей. Отвратительный какой-то скрипящий звук. Эта кровь побежала по восстановившимся сосудам. «Чертов маньяк!» — заискрился Ральф, перенес вес на правую ногу, наступил каблуком Нику на стопу с удовлетворением, слушая, как тот шипит от боли, откинул голову назад, ударил его затылком, развернулся, ухватил друга за грудки. Николас коленом вмазал ему между ног и, воспользовавшись временной слабостью противника, повалил Ральфа на пол. Звонкими хлопками взорвались лампочки под потолком. Мощный разряд тока дугой изогнул тело Фостера, разорвал ему ладони и ушел в пол. Ник откатился в сторону, мотнул головой, посмотрел на Ральфа невидящим взглядом. Встряхнул ладонь, весело улыбнулся. И Ральф не выдержал, рассмеялся в ответ, постановая от боли. Сел спиной, опираясь о чей-то мятый железный шкафчик, и с чувством сказал: «Ну ты придурок». Николас пожал плечами, хмыкнул, устроился рядом, положил Ральфу руку на предплечье и аккуратно залечил другу перелом. Даже зуда не было. «Есть немного», — равнодушно заметил он. Грохнула входная дверь. На пороге спортзала застыл проректор по учебной деятельности господин Саймон. Глава академии отправил к ним своего заместителя, вероятно, потому что сам не мог оставить Юрия. Как не мог и оставить без присмотра своих самых сложных курсантов. «Толковый у Академии ректор», — решил Ральф. «Бонг! Фостер! Вы совсем...» Военный подавился ругательством. «Два идиота!» Сил встать не было, кажется, не только у него. Николас тяжело вздохнул рядом. Господин Саймон критически осмотрел раздевалку, поджал губы и процедил. «У кого-то, как я погляжу, слишком много энергии. Я найду ей лучшее применение. Вы будете патрулировать город не раз в неделю, как все второкурсники, а после занятий и вместо выходных. Они вам не нужны». Николас поднялся, подал Ральфу руку. Тот принял помощь, как само собой разумеющееся, обхватил Ника выше запястья и встал рядом. Плечом к плечу, как всегда после очередной их проделки. «И это дети высшей крови? Два дрочливых подростка!» А дальше молодой Бонг уже не слушал. Позор, скандал, репутация — все это совершенно его не интересовало. Дети высшей крови? Холд — да. Но не он. Проректор ошибся? Ральф прищурился, задумчиво взглянул военному в лицо. Оговорился? За все 200 лет в Аллийской академии! Все верно. Империя существовала без малого 40 лет. Его Величество Александр не был наследником слабой Валлии, тогда еще республики, но стал ее императором. Он вернул аристократам утраченную в переворот собственность, обратная национализация, это называлось так, и оставил устоявшееся за время правления республиканцев обращение «господин». Ведь в его империи все были равны. Императора отличала особая циничность, что и понятно. На то он и император. «Среди наших выпускников Его Величество Александр, Его Величество Юрий, господин Холд!» — разорялся господин Саймон. «Да-да, Ральф проникся, какая честь!» «Не по той части он проректор. Ему бы не учебной деятельностью заведовать, а с личным составом разъяснительную работу проводить. Воспитательную, вернее. Впрочем, на это все руководство Академии гораздо». «Даже ваш дед, курсант Бонг!» — мужчина повысил голос. Ральф вскинул на него глаза. «Дед? Как думаете, гордился бы вами лучший выпускник курса?» Ральф сложил руки на груди. «Он непременно узнает, правду ли говорит проректор, пусть для этого и придется провести несколько ночей в архиве, вновь и вновь нарушая правила. Ему не впервой. Дед учился в столице?» Почему он ничего об этом не слышал? «В моей семье не принято гордиться заслугами детей. Их любят за одно только существование», — равнодушно пожал он плечами. «В этом, вероятно, и кроется причина вашей недисциплинированности», — проректор недовольно поджал губы. «Оба ко мне в кабинет. Прямо сейчас». Он оглядел их с ног до головы, скривился. «Да, выглядели они действительно не очень». 10 минут на то, чтобы вы привели себя в надлежащий для будущих офицеров вид!» Они кивнули. Мужчина оставил их одних. «Интересно всплывают факты», — задумчиво пробормотал Ральф, поправляя рубашку. На кителе не хватало парочки пуговиц, он оглядел пол. «Очень», — подтвердил Ник, с кряхтением наклонился, что-то поднял. «Пуговицу», — он протянул ее другу. «Спасибо», — серьезно сказал ему Ральф. Николас тихо засмеялся. «Пожалуйста». Фостер подошел к треснутому зеркалу, включил воду, умыл лицо, сплюнул кровь в раковину, поднял ворот форменного пиджака. «И очень интересно, почему господин Саймон сообщил нам об этом сейчас. Я выясню». «Мне расскажешь?» Ральф поймал его взгляд в отражении. «Если сочту это необходимым», — улыбнулся ему Николас. «Полный придурок!» — расхохотался молодой Бонг. «В патруле не будет скучно. Они ведь будут вдвоем». Они остались без обеда. Господин Саймон продержал их в кабинете до самого вечера, передав с рук на руки ректору. Тот посмотрел на кислые лица, махнул рукой и отправил на ужин. Все воскресенье они проторчали на улице почти целый день. Не совсем торчали, конечно. 2 часа в обходе, 2 часа в автобусе. И так несколько раз с перерывом на обед в академии. Скука смертная. В столице было тихо. Утром они дежурили с третьим курсом, вечером с выпускниками. Никто их не задирал, что и понятно. Психанутые — это было самое ласковое определение, которым их награждали. На всю голову больной малолетка и вспыльчивый маг, владеющий электричеством. В этот раз Ральф еще и фингалом курсантов отпугивал. Ник так и не удосужился его свести, а просить Бонку даже в голову не пришло. Подумаешь, синяк. Мало ли у него их было. Само заживет. Тем более заживал он действительно быстро. Сквозь фиолетовый окрас уже пробивалась зелень. Наверное, Фостер все же что-то с ними сделал. Лезть ночью в архив у Ральфа не было сил. В понедельник они благополучно отучились и до вечера дежурили уже со своими. После ужина было 2 часа свободного времени, которое они привычно убили в общей гостиной главного корпуса, периодически играя в бильярд. Ну не совсем же они отморозки. Понимали, что другим курсантам хотя бы иногда надо уступать. Перед тем, как уйти в свой корпус, они оба задержались у стены с портретами именитых выпускников Академии. Ральфа-старшего Ральф-младший не нашел, что и понятно. Его не было на этой стене и год назад. С чего бы он взялся там сейчас? Кстати, он потер подбородок, разглядывая портрет императора. На фото тому было немногим больше 20. Высшая кровь. Сильна, ох и сильна. Холды состояли с ним в родстве. Сходство Николаса и юного Александра бросалось в глаза. Если бы он был чуть внимательнее, то давно бы это заметил. Ральф был очень недоволен собой. «Кстати?» — переспросил его Ник. «Ты играешь в шахматы, Николас?» Ральф перевел взгляд с портрета на его еще более молодой оригинал. «Редко», — задумчиво ответил Фостер. «Очень редко». «Не с кем?» — понятливо поинтересовался Ральф. Скучно улыбнулся ему Ник, а потом побледнел безо всякой видимой причины, схватился за голову и рухнул на колени, уставившись в одну точку прямо перед собой. «Нет», — мучительный стон сквозь сжатые зубы. «Пожалуйста, скажи нет». Ральф выругался, опустился на пол рядом с другом и растерянно огляделся. Что ему делать? Как помочь? Чем помочь? «Фостер, если ты немедленно не придешь в себя, я возьму тебя на ручки и лично отнесу в медкабинет», — заявил он, пряча страх за этой нелепой угрозой. Ник мотнул головой, посмотрел на него затуманенным взглядом и спросил: «Представляешь, как они удивятся?» Зрачок, за которым не видно цвета радужки, искаженное от боли лицо, и бескровные, почти синие губы, которые Холд растянул в жутковатой улыбке. «Они офигеют», — буркнул Бонг. Вылазка в архив снова откладывалась. «Он не оставит Фостера одного». Ральф и сам не знал, почему перед глазами вдруг встала картинка последней их с братом ссоры. Тогда он ушел, разругавшись с Рэндальфом вдрызг. Теперь он видит его лишь в зеркалах.